То есть Яга своего добился, нахмурился я. Он всегда своего добивался, Иван, невесело усмехнулась Анна. Он по жизни был победителем, и они с Альбиной стали любовниками, опять же, уточнил я то, что, в принципе-то, не требовало уточнения, но я хотел четкости и определенности. Всякие вуали и образность меня совершенно не устраивали. Ха, любовниками, да они женаты были. Яга Альбину под венец взял, а пля, ну, ничего ж себе подробности. Растерянно почесал я пятернёй у себя в затылке. Таких поворотов я точно не ожидал. А потом Пламенная, это прозвище тогда к ней уже намертво прилипло, как-то узнала о Сергее, пожала плечами Анна. Как узнала? Девушка просто пожала плечами. Сие мне неведомо. Как-то не до выяснения было, сам понимаешь. Может, Норберт чего нарыл, может, Карго чего видел. Может, сам Яга как-то проговорился. Факт узнала. И, что и, вздохнула Анна, я тот день хорошо помню. Дай боги, такое вообще когда-нибудь забыть. И, что же было в тот день, немного даже передразнил девушку я. Распахивается дверь в охотничий домик Яга, врывается уже взведенная, почти пылающая Пламенная, а Яга в кровати, на мне. То есть, и вы с Яга были любовниками, недоуменно нахмурил лоб я. Ну, это трудно назвать отношениями любовников, равнодушно пожала плечами Анна. Он просто пользовал меня, когда хотел, и, когда других вариантов рядом не было. Для него это было, ну, не знаю, как в туалет сходить, захотел, потрахался, кончил, дальше пошел. А ты, еще сильнее удивился такому я. А я, а что я, его телохранитель, тело, которое тебе доверяет даже на уровне тела, не стесняется тебя, не запирается от тебя, не прячется и не пытается сбежать тайком, охранять куда проще. А такой секс, ну, Яга был не дурен собой, групп в постели не был, почему бы и нет. Итак, в комнату ворвалась Пламенная, и, что дальше, ну, увидела нас, воспылала еще сильнее, теперь уже буквально, даже обои на стенах тлеть начали, а дверь за ее спиной вообще вспыхнула. Я из-под Яга вывернулась, собой его закрыла, щит развернула, приготовилась Пламенный привет принимать. А эта тварь, ты уж извини, Иван, понимаю, что для тебя она может быть, какая-нибудь птичка, рыбка, заенька, лопусь, усечка, но для меня, тварь, сука бешеная. Так вот, эта тварь, огнем руки покрыла, вспышкой по комнате саданула, чтобы внимание отвлечь, а сама, вместо огненной атаки, ту самую смертоносную дрянь запустила. Атлен, как ты уже знаешь, любые щиты насквозь пролетают, не замечая. Особенность у высшей магии смерти такая, ей лишь живое что-то преграда. И ты не отреагировала? Слегка удивился я. Отреагировала, а как? Щит снимешь, эта дура огнем своим испепелит. От тлена увернешься. Так Яга за спиной, охраняемое тело, клятва охранять, которое, тяжкой гирей на всем роду висит. Так, мало того, что просто охраняемое, так ведь еще и в роду последнее. И как ты выжила? На самом деле, а не, как в той жутко романтичной истории, какую ты мне раньше рассказывала. Так та история от истины недалека, саркастично улыбнулась Анна. С той только разницей, что артефакт с шеи Ягой я сама сорвала, и все силы на то, чтобы выжить бросила. В то время, как Альбина на своем благоверном сразу за все, по полной отрывалась. То есть, он тебя не защищал? Хмыкнул я. Он сбежать не успел, ему женушка ноги первым же ударом обожгла и сломала. А потом уж, ей спешить некуда было. Однако, при всей своей импульсивности, в трезвости ума этой твари не откажешь. Она прекрасно понимала, что убийство последнего Наргала ей храмовники не простят. Вот, кабы она сама системной герцогиней была, или дитя от Яга носила, тогда да, другой расклад, но, развела руками Анна. Так что, пытала она его всласть, искалечила качественно, но убить не убила. Сама же, кстати, нам помощь вызвала. А потом собрала вещи и из империи умотала, прихватив с собой еще и Лема с Карго и Норбертом. И ее никто не остановил, не задержали, удивился я. А с чего вдруг, хмыкнула Анна. Мы с Яго говорить не в состоянии, а она, императрица, нашедшая пострадавшего от рук неизвестных злодеев императора. Кто ее остановит? А зачем тогда вообще уезжала? Могла ведь и в свои руки власть взять. Не могла. Титул-то у нее исключительно светский, а не системный. Системно-то она даже баронессой еще не была к тому времени. Так что, Анна вновь развела руками, без вариантов. Храм бы ее не признал регентшей при недееспособном муже, списали бы обоих. А дееспособный, сам ее спишет. Молчать-то Яга точно не стал бы. Вот она и свалила из империи, пока Яга не очнулся и говорить не начал. А там, историю ты уже, я думаю, знаешь, интриги, убийства, запугивание, и вот уже, Курго, это не вор и проходимец, а законный наследник императора Ран. Чик, и Карго уже не наследник, а император Карго 2, а Норберт при нем начальник тайной стражи, а Альбина Пламенная, маршал империи Нуэлем, придворный целитель, а затем и декан факультета целителей. Вот оно как все просто и банально получается, вздохнул я и потер свою все еще аккуратную бороду. Да, именно так, ревность, месть, предательство, все старо, как мир, пожала плечами Анна. Вот только, месть никогда облегчения не приносит. Ты ж, вроде бы и сам это знаешь, и, нахмурился я, подозревая, что история еще не закончилась. Вот и Пламенной не принесла. Насколько мне известно, а мне про нее многое известно было, я за этой тварью внимательно следила, как и Яга. Не жалея ресурсов, за ней следили. Для имперских охранителей она всегда целью номер один была. В общем, насколько мне известно, когда Пламенная провернула всю эту свою комбинацию, когда на новом месте освоилась, усиделась, всем недовольным глотки позатыкала их же оторванными и качественно прожаренными гениталиями, тоска ее все-таки догнала, срываться стала чаще, подсела на успокоительные зелья и наркотики, все перепробовала, вплоть до самых тяжелых добралась, ничего не помогло, уровень-то уже ого-го какой, регенерация почти любой наркотик быстро выводит, и что, что же дальше, а дальше все просто, собралась, со всеми перебрехала и пошла в Щерский лабиринт Сола. Вроде бы, они когда-то еще с живым Сергеем туда всей группой собирались. И, ну, через месяц выползла оттуда еле живая. В швы вернулась. Вроде бы перебесилась. Ну, не то, чтобы совсем. Но с наркотой завязала. И смерти искать больше не пыталась. Воевала потихонечку. Прокачивалась. Шуры-муры со своей Илоной крутила. Пока тебя не встретила. С Илоной, нахмурился я, не понимая, причем тут та ненормальная мозголазка, они с ней любовницами были, ты не знал, удивилась Анна, нет, хмуро ответил я, вспоминая кишки Виконта на своем кулаке и фотографию Илониной головы перед моей пирамидой в Фыре, неважно, как тебя встретила, ей словно шлия под хвост попала, стала качаться, как бешеная, причем, все больше, через ПК, в считанные годы меня почти догнала, ну ты знаешь, а потом, хмуро спросил я, потом, ты не вернулся из королевской важухи, и она пошла в лабиринт, одна, опять теперь уже точно умирать, сколько уже прошло времени, год, больше, больше, ты уже, небось, половину лабиринта там перевернул, раз уж даже боги всполошились, не нашел, значит, уже и искать некого, пожала плечами Анна, помолчали, каждый о своем думал, Иван, первой нарушила молчание она. Я оторвала к поверхности стола взгляд и посмотрел на нее. «Сделай мне ребенка, пожалуйста». С немым вопросом уставился я на сидящую напротив меня законную императрицу. Или не очень законную, хм, ведь Анна же так и не сказала, что Яга и Альбина развелись. Забыла, или таки никакого развода и не было. Альбина так и оставалась законной женой шиатского императора, а, значит, теперь вдовой. Вдовствующей императрицей, и, вернись я из последней своей важухи королем, то мы с ней легко и совершенно законно разделили бы императорский трон Яга, потеснив последнего. Жесть, как же все тут накручено. Я не хочу рожать от этого ничтожества, Иван, жалостливо и просительно посмотрела мне в глаза девушка, свободно могшая конкурировать с любой из самых крутых порноактрис Земли, да хоть и сразу со всеми. А самое противное, что то чувство правды, которое я получил, как только затребовал с нее уплату долга, так до сих пор и не отключилась. И я точно мог сказать, что она не соврала мне ни в одном слове. И сейчас она тоже искренна. Глава 70. Мои глаза резко расширились, а к лицу непроизвольно прилила жарко волна краски. «Здравствуй, Иван», — невесело улыбнулась мне Альбина, снявшая свой шлем. «Как-то долговато ты шел на спасение страдающей девы. Я думал, что ты уже...» Слетели слова с губ раньше, чем я успела их обдумать. «Мертва», — хмыкнула Пламенная, — «с таким быстрым спасителем, было бы не мудрено. Я же тебе оставила письмо, в котором чуть ли не пошагово кратчайший маршрут к себе во всех подробностях расписала. Я его не читал, изумилась девушка. Но, я не читаю прощальных писем, пожал плечами я. Помочь они уже ничем никому не могут, но вот душевного равновесия лишить, запросто. Что ж, мой просчет, поджала губы Альбина. «Но ты все равно здесь. Почему тогда? Не люблю незаконченных дел. Они меня раздражают. Я, так и так, собирался идти в лабиринт, раньше или позже. Почему не сейчас? Первый шок от встречи уже прошел. Я сумел как-то справиться с лицом, и теперь говорил почти спокойно. Почти. Ну, насколько вообще можно применять к себе слово «спокойствие» в такой ситуации, в которой я оказался?» «Действительно», — хмыкнула Альбина. «Почему не сейчас? Наговорились?» — прервал ее дракон, отвлекая своими словами мое внимание от лица девушки, к которому оно буквально прилипло. Но, пока мой взгляд, вслед за поворотом головы, скользил от него к монстру, он успел зацепиться еще за несколько знакомых лиц, высвободившихся из-под шлемов и теперь также сиявших яркими омегами на лбах. Карго, Лем, Ларуан де Флёр, еще какие-то люди, мужчины и женщины, имен которых я не знал, но вроде бы видел тогда в Швые, а кого-то и не в Швые, кого-то вообще раньше не видел. Заставил ты меня отнестись к тебе серьезно. Видишь, какую делегацию по встрече ради тебя собрал? Вижу, ответил я. Весьма представительно. Император, маршал, декан целителей, а что же начальник службы безопасности? Неужели же он не с вами? Кто-то же должен присмотреть за троном, пока император в отъезде, отозвался дракон. И всех их привела ты? Снова повернул голову я к Пламенной. Не сказала бы, что это было легко, но я, ответила та, а клеймо получила, когда уже стала маршалом. В тот раз, когда выползла еле живой из лабиринта, или раньше, уточнил я, хотя и не знал, чем мне эта информация могла бы помочь. Просто, не хотелось оставлять белых пятен в своей картине мира, точнее, оставлять пазл несобранным, когда остались считанные детальки. В тот раз, а для чего ты вообще в него полезла, да еще в одиночку, вроде бы раньше, тебя это не смущало, и таким вопросом ты не задавался. Тогда, в Камише, помнишь? Помню, нахмурился я. Опять что-то было не так, опять в картине появлялось что-то режущее взгляд, царапающее внимание неправильностью. Кусочек пазла, вроде бы идеально подходящий по форме к дырке, никак не желал в нее запихиваться. Ведь в ее прошлом рассказе не было никакого дракона. Зато были Лич, его филактерия и десятки, если не сотни спрятанных дополнительных тел. «Достаточно», — снова прервал нас дракон, обвившийся вокруг трона. «Успеете наболтаться, у вас впереди вечность», — добавил пафоса в голос он. Вот только, сквозь пафос просвечивала ирония, недосказанность. «На колени», — негромко велел он мне. «На колени только перед куполом и перед мамой», — автоматически огрызнулся я. Вот только, дело в том, что тело уже начинало двигаться. Плевать ему было на мои принципы. Для него это были уже старые принципы. «На колени», — громче повторил в нетерпении дракон и придвинул свою выбеленную костяную морду ближе к моему лицу, практически, коснувшись ей кончика моего носа. Глаза же его заняли собой всю область моего внимания. «Кость не пахнет». «Не пахнет же, ведь кости не должны пахнуть». «Так, почему?» «Мне чудится». Я втянул в себя воздух, принюхиваясь сильнее, и нос снова пощекотал намек на какой-то запах, какой-то очень знакомый, но еще едва различимый. «На колени». В третий раз ударил меня по ушам голос дракона, или не по ушам, или он вещал напрямую в моей голове. Пасть-то его вроде бы не открывалась во время разговора, он все время только улыбился, да подмигивал. Ноги мои подкосились, и я таки грохнулся на колени, оказавшись еще ниже перед этой ископаемой махиной. Вот только запах вновь отвлек мое внимание. Но, в этот раз, он был сильнее и буквально резанул по и так обнаженным ситуации нервам. Зрачки мои, наверное, стянулись в точку, в острие булавки, даже не в ее головку. Сами глаза распахнулись так, что затрещала кожа в их уголках. Я заполошно начал поворачиваться, не понимая, откуда в этом подземелье, где мертвяки, да кости, резкий, мощный, близкий запах жареного мяса. Один поворот головы, другой. Дракон что-то кричал, но я его не слышал. Для меня, важным в этом мире остался только один единственный вопрос, откуда? И тут взгляд мой наткнулся на Альбину, на Пламенную, что с улыбкой на губах, пристально глядя прямо на меня, жарила пламенем, что горело на одной ее руке, другую свою руку. Картина была настолько сюрреалистичной и, одновременно с тем, слишком реальной, жуткой и неправильной, что меня замкнуло. А потом пошли флешбеки, настолько сильные, каких мне еще ни разу не приходилось испытывать. Вот только, сейчас, я им не сопротивлялся. Наоборот, я отдавался им со всей страстью и готовностью, без малейшей опаски, так как здесь и сейчас гражданских или друзей не было. Можно было дать себе полную волю и убивать всех. Сознание погасло, точно так же, как тогда, на кухне крепости Займар, тогда, когда она еще была крепостью, когда она существовала. Очнулся я на полу, стоящим на четвереньках и быстро, тяжело, с неприятными хрипами дышащим. Рядом валялись куски иссушенных тел. Броня моя практически отсутствовала, от нее оставались только какие-то покоцанные отдельные куски каких-то элементов. Да и те при малейшем движении начинали крошиться и сыпаться, словно сделаны они были не из одного из прочнейших металлов, способных выдержать закаливание ядрами ССС ранга, а из мокрого слипшегося песка, который подсох и утратил всякое сцепление между песчинками. Еще был пепел, много пепла, он лежал на полу, он был на стенах, он жирными хлопьями кружился в воздухе, словно какой-то совершенно сюрреалистичный подземный снег. Он падал на мое почти полностью голое тело, на котором не осталось ни защиты, ни одежды, ни бафающих артефактов. Да даже пространственные хранилища все осыпались тем же неприятным песком, что и броня. И, похоже, не только сами хранилища, но и все, что в них находилось. Совершенно все. Я был наг, у меня не было ничего. Даже сил, во всем теле ощущалась такая слабость и дрожь, что я никак не мог заставить себя не то что встать, но даже как-то переместить вес назад, чтобы оказаться в положении сидя, потому что рисковал в процессе упасть и медузой растянуться на полу, среди этих иссушенных останков и жирного противного пепла, что оседал на мою кожу, прилипал и забивался в нос и рот при дыхании. Я гол, я пуст, я на глубине в хрен знает, сколько километров под землей. У меня нет планшета с данными и настройками портальных якорей. У меня нет связи. У меня нет пищи и нет воды. А стены пещеры как-то тревожно потрескивают, словно бы решают сложную дилемму. Начать рассыпаться прямо сейчас, или еще какое-то время подождать, подумать. Ситуация, прямо скажем, не супер. Однако, куда лучше, чем была пару минут назад, или сколько там прошло, невообразимо, просто грандиозно лучше. Я был жив, и я не был под ментальным контролем какой-то немертвой твари, собиравшейся сделать меня своим вечным рабом. Первый смешок вырвался из сорванного, соднящего, пересохшего горла. За ним второй, третий. А после, смех уже не останавливался, словно открылась или рухнула какая-то сдерживающая его плотина, и он посыпался, полился наружу. А вместе с ним выхаркивались кровь, неприятные черные сгустки чего-то грязного, скорее всего, пепла и напряжение. Из глаз одновременно со смехом выступили и потекли слезы. Я утирал их тыльной стороной ладони правой руки, не прекращая харкающе смеяться. Если подумать, то все очень даже неплохо, совсем неплохо. А если еще подумать, то даже и хорошо, ведь стоит присмотреться, и в слое пепла на полу становились хорошо заметны ядра. Десятки и сотни тысяч ядер, ведь это был очень большой зал, и в него, ныне мертвый дракон, согнал всю высокоранговую нежить с ближайших десятков километров тоннелей, пещер и этажей. Он действительно, всерьез готовился ко встрече со мной. Единственное, что он не знал про мой говорящий класс, ОМП, оружие массового поражения. Вот только, даже я сам, раньше думал, что этот класс относится к моим артефактным смертоносным поделкам. И только сейчас до меня дошло, что относится он ко мне самому. Так как я сам, само мое тело, смертоноснее и разрушительнее любой из созданных мною бомб. А ведь сегодня был не первый такой случай. Но, боги с ним, не о том речь, дело в другом. Вокруг, практически весь пол усыпан ядрами. Сам я в этих ядрах утопаю почти до половины локтя, так как, ядра неразрушимые, после поломки пространственных артефактов, они из них просто просыпались. Все мои немаленькие накопленные запасы, и плюс то, что нападало с мобов здесь. А ведь есть еще и жемчужина всей коллекции, ядро дракона, лежащее прямо напротив моего носа, поверх всех других более мелких своих сородичей. Я отнял руку от глаз и протянул ее к ядру, поднял его и приблизил к себе, чтобы посмотреть. Оно было красивым, оно светилось, переливалось и завораживало, было приятным и теплым на ощупь. На него хотелось смотреть еще, еще и еще. Вдруг я услышал что-то, какой-то шорох. Это заставило меня замереть, заткнуться и вскинуть голову, глядя в направлении прозвучавшего шороха, благо я и так был повернут головой в ту сторону, в сторону покосившегося на все шуцелевшего каменного трона, который своим змеевидным телом ранее обвивал дракон. Шорох повторился, потом сменился надсадным кашлем, женским кашлем, а, спустя какое-то время, из-за трона, точнее его монументального постамента, выползла знакомая одоспешенная фигура, передвигающаяся в такой же, как и я, позе, на карачках. Доспехи ее были грязные, пощербленные, при каждом движении похрустывали, с них отваливались целые куски. Ранее красивые и ухоженные волосы ее были спутаны, свалены и тоже грязны. Она еле двигалась, сильно берегла руку, кашляла, но была жива, что уже само по себе являлось настоящим чудом. Уцелела-таки, ухмыльнулся, глядя на нее я. «Умеешь ты выживать, кто бы говорил», закончив на какое-то время кашлять, ответила она. «Который это уже раз, когда все вокруг умирают, а ты остаешься живым, Иван Дмитрич?» «А, не первый», помрачнел я. «Первый, когда кто-то еще выживает. Вот видишь», ухмыльнулась она. «Выходит, мы идеальная парочка, даже в этом похожи. Ну что, пойдем домой, что-то эти пещеры мне изрядно поднадоели». «А уж, как они надоели мне», заявила Альбина и, не удержавшись, грохнулась на пол, после чего не стала вставать, а просто перевернулась на спину. «Ладно, отлежись», смилостивился я, хотя меня и самого конечности еле держали, но я хотя бы еще стоял, а не падал. «Так это был изначально твой план, чтобы как-то занять время и заодно развлечь себя?» – спросил ее я. «Для этого ты меня все время торопила с прокачкой, да ты просто кэп, Иван Дмитрич», не вставая, шутливо отсалютовала здоровой рукой мне она. Я устал стоять на карачках и тоже лег на спину там, где до этого стоял. «И, для этого же ты постоянно ставила меня в ситуации, в которых моя крыша должна была получать все новые и новые дырки, чтобы течь капитальнее. Ты специально не позволяла мне восстанавливаться, очевидность, твое второе имя», вновь съязвила она. «Значит, тебе нужен был не король, а сверхмощный взрывоопасный эмоционально нестабильный псих», иронично, в этот раз она промолчала, не став даже комментировать мое заключение. «А детей ты не можешь иметь, почему?» — поднял я другую интересовавшую меня тему. «Он приказом запретил», — с ненавистью выплюнула Альбина. «Понятно», — вздохнул я. «Еще один кусочек пазла, наконец, занял положенное ему место. И жрецы об этом знают?» «Ничего они не знают», — так же зло произнесла Пламенная. «Они диагностировали это, как мощное темное проклятие, снять которое, не убив, у них не хватило сил. Угадай, какое лекарство они мне предложили?» «Очистительный огонь», — хмыкнул я. «Экий ты задним умом догадливый», — так же зло подтвердила мою правоту она. «А чего ты вообще сюда полезла? Не банальная же. Искала смерти от тоски по погибшему любимому? Не в твоем такое характере». «Да что ты знаешь про мой характер?» — вяло огрызнулась она. «Уж, поверь, кое-что знаю», — снова хмыкнул я. «Так, зачем, а ты зачем?» — перевела стрелки она. «Явно ведь не за мной, раз уж не читаешь прощальных писем, и был полностью уверен, что я сдохла. Заказ у меня был», — признался я. «Вот и у меня был», — хмуро ответила она, перевернулась и подползла поближе ко мне. Видимо, кричать через полкомнаты ей надоело. «И, предполагаю, заказчик у нас один и тот же», — улегшись рядом со мной, подняла она руку ладонью вверх и зажгла на ней маленькое бледное мертвенное пламя. «Вот как», — нахмурился я и повторил ее жест. «То есть, эта магия уникальна для этого мира, она не могла появиться сама». «Ты думаешь?» «Да, я думаю, что это», — приподняла ладонь с огненным лепестком она, — «физическое воплощение покровительства, квестовая предоплата, так сказать». «Какая свежая и занимательная мысль», — задумался я. И, чем больше думал, тем меньше находил в ней противоречий со всем тем, что уже знал к этому моменту. «Это ведь она рассказала мне о Яго, Анне и Сергее», — вздохнула Альбина. «Я сперва не верила, гнала от себя эти мысли, думала, да нет, не может быть, это всего лишь сон, дурацкий сон, даже не кошмарный». А потом проявилась магия смерти и начала быстро расти в ранге, гораздо быстрее, чем до этого росла огненная магия. И однажды я все же поверила, пошла и искалечила мужа. «Подонок он, а не муж», — прошипела Пламенная. «Неверная, завистливая, подлая тварь. А она предложила тебе желание». Альбина промолчала, не стала опровергать, своим молчанием подтвердив мою догадку надежнее любых слов. «И что теперь загадаешь?» «Теперь», — хмыкнула она, — «ничего, рано загадывать, заказ-то еще не выполнен». «Рано», — нахмурился я. «Знаешь, Иван, лабиринт — это ведь королевская уважуха», — внезапно сменила тему и тон она. только не пройденное, а проваленное. Когда герой убивает босса и закрывает основной квест, локация становится его королевством, входит в состав континента, проявляется в реальности. Но, что будет, если герой, уже создавший огромную локацию, а она будет огромна, так как добраться до королевского квеста может только очень плодовитый и раскачавшийся герой, что будет с этой локацией, уже созданной им, если герой проиграет боссу? Она уйдет под землю, тихо проговорил я. Именно, кивнула лежащая уже непосредственно головой на моем плече Альбина, как ранее любила она лежать в тех же шипах и розах, правда, после более приятных занятий, чем сейчас, более приятных, но не менее утомительных. Уж, не знаю, кто его открыл первым, Щерсли или кто-то еще до него, но Юдзуми его открыл повторно. Юдзуми, его же убили на поверхности, наморщил лоб я. Какая-то специальная супергеройская команда с каким-то крутым артефактом вроде бы. Юдзуми хитрый, постоянно перестраховывающийся, параноик, поморщилась Альбина. Он инсценировал свою смерть, похитил жреца, притащил его в заранее отстроенный его нежитью подземный храм и заставил открыть ему королевский квест. Какие занимательные подробности. Юдзуми специально выбрал именно Щерский лабиринт, так как в нем обитала нежить, которая легко ему подчинялась. Он понадеялся, что и та, что появится внутри, тоже ему подчинится. Просчитался? Да, коротко ответила Альбина. Дракон сначала сделал вид, что подчинился, начал ему прислуживать, стал его правой рукой. А, когда Юдзуми расслабился, одной подлой атакой убил его. Но, тоже просчитался, хмыкнул я. Ну да, ухмыльнулась Альбина. Харуто ведь параноик и перестраховщик. Он поднялся личом, прижал дракона и сделал его своим рабом. Рабом, нахмурился я. В душе шевельнулись неприятные подозрения. Так это не дракон. Именно, дракон выполнял роль декорации, отвлечения внимания. Настоящий кукловод все это время сидел на своем троне и наблюдал, находясь за драконом, как за живым щитом. Но ты, в своем боевом безумии, в этом гадмотон, снес и щиты того, кто за щитом. Но, тот, кто спрятался за спиной того, кто спрятался за щитом, уцелел, ухмыльнулся я и легонечко щелкнул пальцем ее по кончику носа. Она поморщилась и почесалась. Но, получается, Харуто тоже мертв, с чего бы, хмыкнула она. Или ты забыл, что я тебе рассказывала тогда, в Камише, решил, как и я тогда, тоже попасться на его привычную уловку с фальшивой смертью. Я ведь за все эти годы так и не смогла найти его филактерию. Уверена только, что она здесь, в лабиринте, в той его оставшейся, еще не зачищенной тобой части. Именно из-за нее он наружу выходить не может, а не из-за какой-то там плохой маскировки, отговорки это все. Сейчас припрется. Что-то долго он, в таком случае. Так ты ж так жахнул, что на многие километры вокруг ни одного самого задохлого скелетика не осталось, бежать далеко, вот и долго, пожала плечами она. А чего ж мы тогда лежим? Готовиться же как-то надо. Встречать, приказал он мне лежать, вот и лежим, снова пожала плечами она. Лежать и зубы тебе заговаривать, вот я и заговариваю. Именно в этот момент, словно специально подгадывал, в мою сторону полетел очень знакомый сгусток могильного тлена. Глава 71. Заклинания магии смерти, пакостные, а высшие заклинания магии смерти, пакостные чрезвычайно. Уж, мне ли, магу смерти, не знать этого, хотя, да, маг смерти из меня тот еще, недоучившийся самоучка с огромным резервом, огромной мощью и буквально крохами знаний. Тех же высших заклинаний я знаю всего одно, да и то, только потому что когда-то извлек его из пострадавшего тела в почти неизмененном виде. Если подумать, то я и обычных заклинаний из этой дисциплины знаю тоже ровно одно – волшебная пуля. Да и относится ли оно именно к магии смерти? Это ж, вообще, изначально был навык стрелка, к какой-либо ветке магии, имевшей весьма опосредованное отношение. Молнию Ситха и Лайтсайбер вовсе к заклинаниям относить сложно, так как это именно навыки управления энергией. Причем, любой. Причем, прямого управления. Я их и с магией земли пробовал, работают. Правда, не так красиво и эффективно, как со смертью, но важен принцип, работают. Так что, если уж вникать в мою компетентность по данному вопросу, то она близка к нулевой, близка. Но, все-таки, нулю не равняется. Поэтому, я могу утверждать, заклинания магии смерти, пакостные, а высшие, особо пакостные. В частности, могильный тлен, который летел в меня, я знал весьма неплохо. Использовал его несколько раз в боевой обстановке на живых мишенях, исследовал в обстановке небоевой, проверяя его особенности и возможности. Времени на это у меня было много, и, что я могу о нем сказать, он медленный, если сравнивать его со скоростью молнии или пули, а так-то со скоростью брошенного умелой сильной рукой нормального человека камня, вполне может потягаться. Так что, медленность его весьма относительна, он проходит сквозь любые щиты и защиты, полностью их игнорируя, также, летит сквозь любые среды, плевать ему, по воздуху лететь, внутри воды или камня, он летит, и скорость свою не меняет, не замедляют они его, хорошо хоть, не ускоряют, но все это, не главная его пакость, главное в том, что эта дрянь умеет подруливать и имеет зачатки самонаведения на жизнь, в обычной обстановке, это не так уж и важно, ведь для него не важен размер живого существа, жук или слон, ему все едино, увернуться от него можно при наличии других живых существ в непосредственной близости, а вот так, в огромном пустом подземном зале, в котором, после моего срыва, наверное, даже грибков и бактерий живых не осталось, вариант только один, отскочить, подставив под удар альбину, но, первое, сил для вскочить и отскочить нет, не вернулись они еще после выброса, я встать-то сам еще не уверен, что смог бы, куда там прыгать с места из положения лежа. Второе. Альбина тоже все понимает и жить хочет, поэтому, вцепилась в меня мертвой хваткой, не вариант прыгать, а может и не в желании жить дело, основа, приказ, приказ задержать, не дать увернуться, очень даже возможный вариант. Так-то, насколько я могу судить по тем проявлениям этого загадочного явления, которым успел стать свидетелем, приказ, штука не абсолютная, и позволяет трактовать себя достаточно вольно, в ином случае, требует плотного контроля и затрат внимания на конкретного раба. Та же Альбина умудрилась дважды, не нарушая его прямо, аккуратно обойти его формулировку, какой бы она ни была, спровоцировала мой срыв, а затем, успела предупредить о приближении лича. Если первый случай, я могу объяснить тем, что внимание лича было максимально сконцентрировано на мне, и за остальными ему было уже некогда следить, то второй, банальной спешкой. Приказ был явно отдан в попыхах, краткой и совершенно непроработанной формулировкой, которая не ограничивала Альбину практически ничем, в частности, о чем ей можно болтать, о чем нельзя, главное, чтобы я оставался на месте, был заинтересован разговором и не начинал готовиться к нападению. Все это пламенной было с блеском выполнено. Я лежал и, как лопух, уши развесив, слушал, даже не пытаясь анализировать ситуацию. Еще, я могу предположить, что такая серьезная ошибка личин была допущена по той причине, что мой срыв не слабо ударил по мозгам и ему, как было уже когда-то с Илоной, после ее атаки на мою голову в Аволанской академии. Илона, не удивлюсь, что вся история их с Альбиной взаимоотношений была большим экспериментом по изучению способностей, сил и слабостей менталистов, попыткой найти лазейку, разработать хоть какой-то план по срыву с себя поводка. Та наша с Илоной стычка, обкатка практикой, после которой Альбине Илона была уже не нужна, и даже опасна, вот она и была зачищена, да еще и зачистка эта была использована для того, чтобы очередной раз качнуть мою неустойчивую психику. Если это так, то у меня еще есть шанс, второй раз вырваться из такого плотного ментального контроля, у меня бы вряд ли получилось, никаких сил бы для этого не хватило, ни моральных, ни ментальных, ни эмоциональных. Все эти мысли успели пронестись в голове, пока я смотрел на летящий в мою сторону неприятный грязный и словно бы шевелящийся изнутри комок заклинания лича. Время у меня с ним, с некоторых пор, довольно странные взаимоотношения. Порою, мне даже начинает казаться, что то, как я управляю им, мне не кажется. Ладно, это самообман, или нет, неважно. Для подобной скорости мышления вполне достаточным было бы просто моего уровня с прокачанными статами. Под кучей бафающей бижутерии, которой я обычно был обвешан с головы до ног, и которая нынче в прах рассыпалась, я и быстрее мог думать, так, что ничего удивительного, вот только, тут, как в шахматах, если твоего короля уже загнали в угол, и следующим ходом ставит мат, то ты хоть обдумайся, хоть день, хоть два, хоть неделю, положение менее безнадежным не станет, зал пуст, живых рядом нет, сил для резких маневров тоже нет, Альбина вцепилась мертвой хваткой, не оторвешь, и ей же не прикроешься, без толку это, оба пылью рассыплемся, достаточно в одного попасть, а тлен уже летит, Да что тут думать, трясти же надо. Вспомнился один из любимых анекдотов отца, и я перестал думать. Я вскинул перед собой руки, как когда-то в кино некий Кайло Рен вскидывал, останавливая летящий в него бластерный выстрел, что до этого считалось в той вселенной невозможным и тленно становился в воздухе. По этому поводу вспомнилась другая цитата, которую отец часто использовал. «Видишь цель, веришь в себя, плевать на препятствия, и ты пройдешь сквозь стену, особенно, если ты за рулем бульдозера, или, как в моем случае, мы с ним оба маги одной стихии, манипулируем одним видом энергии, просто, по-разному, он поднимает нежить, я, упокаиваю, а тлен, то общее, чем пользуемся мы оба, обалдел я, обалдела приготовившаяся к смерти Альбина, обалдел Лич, по-моему, даже сам тлен обалдел от такого обращения, он же псевдоразумен. Не воспользоваться такой удобной ситуацией было бы просто преступлением, и я воспользовался, метнул зависший тлен обратно в Лича, тлен не промазал, тлен попал, и пусть в Личе жизни не больше, чем в камне, но тлен, проверено в уважухе, на нежить все-таки действует, на единичную цель, превращает в прах, и, после этого, нежить больше не поднимается, нет необходимости в дополнительных черепозаготовительных мероприятиях, но, по соотношению затрат и результат, обычная пуля или пинок, куда эффективнее, Лич осыпался прахом, вот только, сильно лучше эта ситуация не сделала, так как, буквально секунд через пять, через тот же проход коридора неторопливо вошел следующий скелет, в отличие от осыпавшегося прошлого, этот был скелетом-воином, был, когда-то, теперь это Лич, мощный, крутой, старый, разумный, который, потеряв преимущество внезапности, теперь не спешил, спешить ему было некуда, дважды мой номер, прибивший прежнее его тело, не используешь, подозреваю, что и в прошлом Альбины, случилась практически такая же ситуация, она увернулась от брошенного в нее тлена, кстати, вопрос, как, хотя, я, наверное, не хочу знать ответа, почему-то зреет уверенность, что была это какая-нибудь очередная тактическая подлость, бросила заклинание магии смерти в голову воскресшего лича, а дальше в шипах и розах, она тактично опустила этот момент, просто сбежала, сказала она, а теперь вот, оказавшись здесь, на ее месте, начинаешь понимать, не могла она сбежать, не в таких условиях, стало быть договорилась. Вот и нынче, новая резервная копия Лича вошла в зал уверенно и неторопливо, понимая, что все козыри у него на руках, и любая моя следующая карта заранее бита. Удивить его пару раз мне удалось, но теперь все запас моей удачи закончился. Так он думал, входя в зал. Так же думала и Алина. Так же думал и я. Вот только, что делает десантник, когда понимает, что все, шансов больше нет. Сдается, американский, может и сдается, не знаю, не приходилось с ними сталкиваться напрямую. Так, одни байки да анекдоты слышал. А вот, что в таких ситуациях делает десантник русский, наблюдать приходилось, он дергает чеку, пришитый к нагрудному карману разгрузки гранаты. Она ведь там не просто так, не для красоты пришита. Ведь для ДШБшника, а еще хуже того, разведоса, лучше быстрая смерть, чем плен. Их все равно живыми не оставляют. Главное, успеть дернуть до того, как прострелят или сломают руки. Граната. Гранаты у меня не было. Но, зачем артефактору банальная жалкая граната, когда он лежит, совершенно буквально, на куче высокоранговых ядер, которыми и дальше усыпан весь пол пещеры. «Сдавайся, герой», — прозвучал голос Лича, то ли в воздухе, то ли в моей голове. «Русские не сдаются», — выдавил я банальность сквозь сжатые и уже начавшие крошиться зубы. Сжатые от боли в обугливающейся спине. С таким количеством ядер я раньше еще никогда не работал, и это было больно, по-настоящему больно, но, самое главное, у меня получалось, и даже больше получалось, чем я планировал изначально. С моего места, оттуда, где я лежал, было видно, как мягким едва заметным для кого-то, кроме артефакторов, светом начали светиться все ядра, которые лежали в зале, все, вообще все, кроме одного, того, что было зажато мной в кулаке. Что с ними происходило, я впаивал их в пол, как единственный доступный мне сейчас материал, теоретически способный удержать их силу хотя бы несколько секунд и успеть исполнить за эти секунды одну единственную команду, всего несколько секунд, не более, больше мне было не надо, все так говорят, осклабился голый череп бывшего скелета воина, выбросившего свой ржавый меч, а потом говорят мне: «Слушаюсь, господин». Не заметил, упустил те самые секунды, когда меня еще можно было остановить, когда еще можно было не дать дотянуться до чеки гранаты. «Не все», — улыбнулся я. «Тебе привет, Харута». «Привет», — не понял он, но насторожился. Видимо, не ожидал, что я назову его по имени. «От кого?» «От смерти», — стала улыбка моя еще радостнее, а свободная рука поднялась и показала маленькое проволочное колечко весьма узнаваемой формы. «Тот, кто в своей жизни хоть раз видел такое, уже никогда его не забудет и ни с чем не спутает. Колечко от гранаты. Да, я пижонный Панторис. Да, я потратил еще одну подаренную мне личем секунду на то, чтобы создать из последнего ядра в этой комнате и своего собственного мизинца это вот простенький предмет, форма которого скажет за меня все гораздо красноречивее любых даже самых убедительных слов». Лич переменился в лице, разглядев то, что я беспечно крутанул на своем указательном пальце. Лич переменился в лице: «Что за бред я несу? Откуда вообще лицо у черепа?» Но, факт, он стал выглядеть иначе. Я бы сказал, что у него в шоке и неверии узнавания расширились глазницы, как это порой рисовалось в некоторых произведениях мангак моего родного мира, по которому я, если честно, уже успел истосковаться. Достал меня этот мир. Пусть сказочный, пусть красивый, пусть волшебный, но такой жестокий и страшный, с его такими рациональными жителями, циничными, логичными и прагматично подлыми. «Ты блефуешь», — тихо произнес Лич, даже пошевелив для этого щербатой нижней челюстью. «А ты проверь», — весело глянул ему прямо в глазницы я. «Ты не посмеешь». «Уже посмел». Веселье в душе поднималось все сильнее, яркое, яростное и бесшабашное, какое может быть лишь у того, кто уже дернул свою чеку, кому уже совершенно все равно, кому терять нечего. «Стой, давай договоримся. Я могу тебя отпустить, вывести на поверхность, без клейма, живого и целого. Я могу отпустить девчонку, снять с нее клеймо». «Врет», — тихо прошептала Альбина. «Но я ее не слушал. Я все равно не смог бы уже ничего отменить. Камень этого пола никогда не был материалом даже С-ранга, не говоря уж об СС и ССС. Он был просто не способен удержать в себе такую правящую энергию, какую я в него влил из ядер, из кристаллизованной энергии монстров, как называла ее Галатея». «Поздно», — просто, ясно и весело ответил я ему. «Прощай, Лич», — сказал я, повернул голову к Шифиевой. «Прощай, Альбина», — потом закрыл глаза и практически прошептал. «Прощай, мир». Взрыва я уже не почувствовал и не увидел. Я просто знал, что он был. Знал, что пол зала, превращенный мной в одну гигантскую Кузькину мать, вспучился, засветился и исчез в одной ослепительной вспышке, в которой растворились и Лич, и Альбина, и весь окружающий мир. «Прощай, герой», — почудился мне в это последнее мгновение чей-то ответный шепот. «Прощай их». «Прощаю», — беззвучно шепнули в яркой пустоте вспышки мои губы. «Прощаю всех». Глава 72. Свет. Свет длился и длился. Он не хотел заканчиваться. Он бил сквозь закрытые веки, но, к удивлению, не обжигал. Пока не обжигал. Правда, это пока длилось и длилось вместе со светом. Не знаю, сколько это продолжалось. Сколько-то. Пока я не набрался смелости открыть глаза. Открыть глаза и увидеть весело улыбающееся лицо своей первой жены. Вот уж не думал, что в момент своей смерти буду думать о ней. Как и никогда не думал, что с жизнью покончу самоубийством. Однако же, вот оно, и самоубийство, и лицо. Это была первая мысль. Вторая: что здесь делает Галатея? Выследила? Но, нет, достаточно было приглядеться к выражению этого слишком хорошо знакомого мне лица, чтобы понять: это не Галатея, и не моя жена, ни та, ни другая, при их полном портретном сходстве, никогда так не улыбались. Да и вообще, лица одинаковые, но спутать их невозможно. И та, что стояла сейчас напротив меня в том самом платье, какое было на той девушке, в которую я был когда-то влюблен, в день нашего с ней знакомства, не была ни моей женой, ни Галатеей. Но, при этом, я ее знал, видел уже однажды. «Смерть», — произнес я, и, вроде бы, констатировал, и вроде бы поздоровался одновременно. Как-то не до осмысленных политесов мне было в этот момент, не настроен был я на вежливость. «Иван», — зеркально ответила мне она, — «ты, все-таки, смог его достать. Оригинальное решение проблемы запасных тел и филактерий ты выбрал. Сжечь вообще все подземелье, разом, не размениваясь на мелочи и какие-то банальные обыски укромных уголков и закоулков. Искусство — это взрыв. процитировал я Дивдару Семпе с кривой ухмылкой. «Бесспорно, весело согласилась со мной та, что приняла вид моей первой жены. Или тот. Тут нельзя было быть ни в чем уверенной. Не зря я тогда сделала на тебя ставку. Не зря. И что теперь?» Вяло уточнил я. «То, что время остановилось, еще не значило, что сил у меня прибавилось. Я все так же лежал на полу с одной рукой, зажатой под телом пламенной, которую я в этом всепоглощающем свете не видел, но чувствовал. Теперь, — улыбнулась мне собеседница, — я обещала тебе желание. Ты выполнил свою часть сделки, я готова выполнить свою. Озвучь мне то, чего хочешь. Удиви меня. Я хочу...» — как-то неожиданно глубоко задумался я над этим простым вроде бы вопросом. «Чего же я действительно хочу?» «Да, в общем-то, ничего. Нет у меня каких-то страстных желаний в этом мире. Да и в том, хочется только, чтобы это уже все побыстрее закончилось. Хотя, нет, стоп, кое-что я все-таки еще хочу. И именно та, что стоит напротив и улыбается, может мне это дать. Я хочу увидеть Творца», — проговорил я. «Что, прости?» — чуть наклонила голову моя собеседница и даже немного свела брови, что, должно быть, означало особенную концентрацию ее внимания на моем вопросе. «Я хочу увидеть Творца, увидеть облик того, кто создал этот мир», — повторил я гораздо увереннее и даже расщедрился на пояснение. «В храме семи есть незаполненное центральное место, предназначенное для статуи главного божества, того, кто не пришел в этот мир, а сотворил его, Творца. Один из жрецов предложил мне заполнить это место, создать его статую, овеществить образ. Возможно, я никогда уже не появлюсь в этом храме. Да даже, скорее всего, возможно, я не создам этой статуи. Не смогу или не захочу. Но сам вопрос он, как заноза, мелкая, неприятная, жить и двигаться не мешает, но все равно, нет-нет, да зудит, напоминает о себе, тянет незаконченным делом. А я не люблю незаконченных дел, они меня раздражают. Что ж, — протянула моя собеседница, — умеешь же ты, Иван. Действительно, удивил. Я не специально, — пожал одним своим плечом я. Ты спросила, я ответил. Знаешь, Иван, — вздохнула она, — это твое желание я выполнить не смогу. Придется тебе и дальше жить с этой занозой, как и мне теперь. Я ведь тоже буду теперь думать, как же он выглядит. Спросили сороконожку, с какой ноги первой она ходит. Я не знаю, как выглядит или выглядел Творец. Не знаю, и не в моей власти это узнать. Что ж, жалко, — откинулся я спиной и головой на что-то твердое, чего не было видно в заливающем все пространство свете. Видимо, и смерть не всемогуща. Уговор есть уговор. Не стала она никак комментировать мое последнее высказывание, но, почему-то мне показалось, или просто почудилось, что оно ее все-таки задело, или даже уязвило. «Озвучь другое свое желание». «Другое», — вздохнул я и, не поднимая головы, не глядя на свою гостью, проговорил. «Не надо мне ничего, я просто хочу проснуться. Проснуться и открыть глаза». «Что ж, это я могу устроить», — хмыкнула та, что продолжала стоять в застывшем мире застывшего света. «А второе желание?» «Второе», — удивился я. «Уговор есть уговор. Ты смог меня удивить, значит, теперь у тебя два желания». «Два», — бездумно повторил я и попробовал повернуться, улечься поудобнее. Не получилось, мешала лежащая на плече и вцепившаяся в меня Альбина. «Альбина, пусть, тогда и она проснется». «Она, ты серьезно?» — удивленно вскинула брови моя собеседница. «После всего, что она сделала, после всего, что ты теперь о ней знаешь, ты хочешь потратить свое желание на нее?» «Да», — вяло ответил я. «Пусть проснется, откроет глаза дома, в своем мире, до того, как все это безумие с ней завертелось, не зная ничего о нем, и пусть этого всего безумия с ней никогда не случится, ни этих смертей, ни этой боли, ни этой тоски, ни этой крови на руках, пусть проживет свою обычную жизнь, в обычном мире», — говорил я все тише, медленно скатываясь в состояние какой-то сонливости или дремы. Что-то внутри, несмотря на это, было напряжено и как будто бы начинало утомляться. Не сильно, не критично, оно еще долго могло так держаться. «Ну что ж, ты сказал свое слово, пусть будет так, я исполню твои желания», — снова заулыбалась моя собеседница, словно вновь вернулась на удобную, твердую почву, на которой она ощущала себя совершенно уверенно. Кстати, глянув куда-то вверх, затем повернула она голову ко мне. «А ты знаешь, что там, наверху?» — подняла указательный палец и показала им туда, где в этом застывшем свете должен бы был, по идее, находиться потолок. «Она, швы. Все сонливость и расслабленность, как рукой сняло, и даже сердце пропустило удар. Ты лжешь, нелогично попытался защититься от этой травмирующей информации отрицанием я. Зачем мне? Все так же весело улыбнулась она. Сам подумай, откуда бы, в противном случае, здесь взялись император Ран и декан факультета целителей столичной академии. При том, что над всеми общеизвестными входами в Щерский лабиринт висят твои спутники и фиксируют всех входящих внутрь и выходящих наружу. Над всеми известными входами, из чистого упрямства попытался настаивать я. Значит, были и неизвестные. Были, кивнула, не убирая с лица улыбки та, что носила передо мной личину близкого мне человека. Точнее, был один. В швые вел в один из тайных подвалов поместья Альбины Пламенной, маршала империи Ран. Все остальные входы-выходы твои разведчики уже успели найти и зачистить, после чего ты их замуровал, а подходы к ним уничтожил. Между прочим, чисто, к сведению, ты уже успел закрыть больше 3/4 всего Щерского лабиринта. Ты действительно заставил Харута занервничать и начать воспринимать тебя всерьез, как настоящую угрозу его противоестественному существованию. Но, почему швы, вырвался возглас уже третьей стадии принятия травмирующей неизбежности, торга, перескочив вторую, гнев. Гневаться было не на кого, ведь я сам полностью ответственен за сложившуюся ситуацию. Сам вошел в лабиринт, сам полез в самую его глубину, сам вляпался в расставленную ловушку, сам сделал бомбу и сам же ее активировал, не думая совершенно о возможных последствиях. А как бы еще, по-твоему, Альбина смогла затащить в подземелье лабиринта целого императора, за которым день и ночь следят сотни пар глаз, каждый шаг которого фиксируется и протоколируется, пожала плечами моя странная собеседница. Альбиночка, умненькая девочка, она придумала и реализовала изящный и максимально простой план, позволявший ей выполнить приказ своего хозяина и, при этом, не слишком напрягаться самой. Правда же, удобно, но, мы ведь в инстансе, выдал последний свой аргумент я. Ты до сих пор так думаешь, приподняла одну бровь собеседница, после того, как убедился в силе ментального воздействия Харута. На это мне уже нечего было возразить, действительно, нестыковок было много. Я ведь никак не проверял свой портал на работоспособность. Мне показалось достаточным то, что мои глаза увидели стоп-сигнал. А дальше, не так уж сложно было организовать мое бесконечное всплытие к поверхности, всего лишь пуская меня по кругу, вокруг этого зала. Как бы тавтологично это ни звучало, гораздо проще, чем заморачиваться с реальным открытием инстанса. Да и слишком уж много посторонних присутствовало для такого сугубо индивидуального явления, как инстанс. И теперь все они все жители города, пробормотал я, глядя на застывший свет вокруг. Достойная получилась свита, достойная сопровождать короля в последний путь, снова улыбнулась она. Приятного пробуждения, подняла она правую руку, послала воздушный поцелуйчик и помахала ей «пока-пока», после чего исчезла, растаяла в свете. А я остался лежать, наблюдая, как мир окружающий начал медленно-медленно двигаться, очень медленно. Но то, напряжение чего, я чувствовал внутри, напряглось еще больше, словно бы на него разом увеличилась нагрузка. Нагрузка, которую я все равно, все еще мог держать. Меня вновь начало клонить в сон. Но я отчаянно сопротивлялся этому чувству, я пожелал невозможного, я замахнулся на невозможное, ведь, и тогда, с тленом, остановить его было невозможно, нереально, невероятно, но я же смог, я же остановил, значит, невозможно это возможно. Я захотел уничтожить бомбу уже в процессе взрыва, пока время еще стоит, пока мое тело еще существует, пока его еще не сожгло светом и плазмой. Взять и просто уничтожить всю эту народившуюся и затопившую все вокруг плазму. Это ведь, как я, наконец, понял, был не свет, а море раскаленной до бела плазмы, что уже превратило в ничто, в самое себя, в свою часть десятки и десятки километров камня вокруг эпицентра. Фактически, она уже съела весь остаток лабиринта, а я не чувствую боли, потому что мое тело ССС ранга, или даже выше, а еще, потому, что я уже просто не в состоянии чувствовать внешнюю боль. После одновременной активации тысяч ядер, вся моя нервная система была перегружена настолько, что я потери мизинца не заметил. Горящая кожа не имела чувствительности. Или сработал мой артефакт. То самое колечко от гранаты, которое я создал настолько провокационным, чтобы ни у кого даже подозрения не возникло, что оно имеет какой-то иной функционал, нежели взрыватель, детонатор бомбы, а оно имело. Оно было задумано, как одноразовый артефакт нематериальности, неосязаемости, главной и единственной задачей которого – было вырвать тело носителя из привычной реальности на какие-то жалкие несколько секунд, которых хватило бы, чтобы основная волна разрушений взрыва прошла насквозь, не задев его. И похоже, второй вариант был верным, кольцо работало, и свет, и плазма проходили сквозь меня, не раня и не сжигая, не причиняя боли, только невероятно медленно. И это был шанс. Я прогнал вновь подступающую сонливость и сосредоточил всю свою силу, свою магию на том, чтобы уничтожить, выжечь, испарить, аннигилировать пламя и плазму, что так решительно и разрушительно рвалась во все стороны, и что-то начало получаться. В свете окружающем, стал отчетливо различим свет мой, мертвенный. Ах да, Иван, вновь откуда-то ниоткуда возникла девушка с внешностью моей бывшей жены. Совсем забыла, тебе ведь это больше не нужно, мило улыбнулась она и похлопала ресничками, затем протянула руку, и из меня исчезла вся моя магия смерти, к которой я настолько уже привык, настолько сроднился, считал неотъемлемой, своей. «Забираю», — сказала она и исчезла так же, как появилась, в никуда. А вместе с ней исчезла и вся моя магия. Это было, словно удар под дых, резко, больно, неожиданно и в чем-то подло, но одновременно с тем, справедливо. Не мое, чужое. А на чужое рассчитывать нельзя. Чужое подведет в самый ответственный момент. Рассчитывать можно только на себя. Мир стал двигаться быстрее, пока я переводил дыхание, пытаясь удержать. Пытался перевести дыхание. Пытался удержать. Ведь я не дышал, и держать было нечем. Из окружающего мира исчез мертвенный свет, остался только белый плазменный. Я отчаялся. Я потерял надежду. Смирился, но не перестал действовать. Я напрягал все свое существо уже безо всякой надежды. Просто из чистого, бараньего, дурачьего, обреченного упрямства. Просто, потому что не мог иначе. И знаете, вы, те, кто читает мою жизнь, те, кого я сам придумал, человек, потерявший надежду, стократ опаснее того, который еще надеется. Окружающий мир, плазма, свет, все стало замедляться. Замедляться, останавливаться. А я продолжал давить, ни руками, ни ногами, ни телом, ни магией, а всем сразу, всем своим существом. Я давил все сильнее, отчаянно, изо всех сил. Плазма замедлялась, свет замедлялся, все замедлялось и в какой-то момент остановилось. А потом медленно-медленно пошло вспять, медленно. Потом быстрее, быстрее, быстрее, пока, с щелчком переломившейся толстой палки, не преодолела какой-то барьер уровень сопротивления, после чего полетела вскачь, настолько быстро, что я не успевал за мельканием картинок. Полетела назад, и все быстрее, быстрее, быстрее, лица, места, события, картинки, что сливались в сплошной поток. А потом от моей руки оторвалась Альбина, что так и висела, оказывается, там все это время, оберегаемая моим артефактом кольцом вместе со мной, как нечто, неразрывно, вплотную связанное с моим телом. А потом, оторвался от потока и реальности я, и полетел неосязаемой бесплотной бестелесной тенью куда-то над ним, крутясь и болтаясь, как мусор в космосе. Оборот, другой, третий, вернулась сонливость, и у меня больше не было сил ей сопротивляться. Я уснул, я проснулся, резко распахнул глаза и до хруста втянул воздух в грудь, настолько резко, что подавился им и закашлялся. Я открыл глаза и увидел солнце, потом увидел землю, желтые осенние листья на деревьях, облачка на голубом небе, далекий горизонт, немного не доходя до которого, вдоль его линии, двигался по рельсам железнодорожный состав. Ближе было большое и гладкое зеркало озера. Еще ближе – обрыв, ведший к этому озеру. А я был на обрыве. Сидел на собственном брошенном на бок портфеле. Одет был в школьную форму и куртку. Я сидел на обрыве старого, давно неиспользуемого песчаного карьера на окраине своего города, в нескольких стах метрах от физмат-лицея, в котором когда-то давно учился, и это давно было прямо сейчас. Я судорожно встал и полез в портфель, искать дневник или тетрадку, чтобы узнать месяц и год, убедиться в своих подозрениях. Учебник, учебник, учебник, пенал, листы с моими каракулями, на которых я, от нечего делать, описывал придуманный странный мир, где нет зимы, зато цветет сакура и водятся драконы, в котором есть всего один, но очень большой континент. Ага, так, вот он, нашел, достал, распахнул. Двойка по английскому, тройка по математике, 3-2 по русскому, вот оно. Вот число, Вот год, 13 октября 34 года назад относительно того момента, когда я был призван или не было ничего, или мне все просто приснилось, и, как и положено нормальному сну, становилось тусклее и тусклее. Двойка по английскому, 2 за поведение, 3-2 за диктант, блин, и как с таким багажом идти домой? Там же родители, мать убьет, отец, отец живой, отец, с которым я столько уже лет мечтал поговорить. Плевать на двойки, плевать на сны, я побежал домой. Домой, какое приятное слово. И как давно я ничего не мог назвать этим словом. Домой, туда, где ждут, туда, где жизнь. Нахер все сны, нахер Нарнию, нахер Альбину, нахер богов, нахер героев, нахер армию, нахер все. Я домой.